Глава 30. Мечты и планы. «Ты сама просила помощи, а потом натравила на меня князя. Вот я и пришел прояснить ситуацию». Услышала я совершенно незнакомый и немного резкий голос. «И что?» – фыркнула Алина. «По факту ничего нового ты не сказал». «Так и не сделал ничего такого, за что меня начала гонять вся стая». Из кухни вместе с Алиной вышел мужчина. Я сразу поняла, что он тоже оборотень, по мерцающим истинно черным глазам. Не могу сказать, что я видела много кого, но этот резко отличался. Даже худой Арс выглядел на его фоне атлетом. Изящный и тонкокостный. Незнакомец был высоким, с черными волосами до плеч, контрастирующими с бледной кожей. Резкие черты лица выглядели скорбными и отстраненными. Одет в темное, даже плащ имелся. Не знаю почему, но вспомнилось, что похожие типажи когда-то называли байроновскими. «Алина, уйми Марка, я прошу». «Сам виноват. Кто мне угрожал?» «Да не угрожал я. Сказал, что надо встретиться еще, иначе все может усугубиться. Где угроза?» «Да, малышка», — ответил в этот момент Дэн. «Что-то случилось?» Нет, прости. Я так волновалась и хотела убедиться, что все в порядке». «Угроза была в том, как ты сказал», — продолжала ругаться Алина. «Вот это Марку и не понравилось». «Да я ему вообще ничего не говорил. Я сказал тебе. А вот что ты передала Марку, я не знаю». Мужчина схватил княгиню за руку. «Убеди его успокоить стаю. Они реально меня собираются загрызть». Та перехватила его и швырнула через бедро в стену. «Вот это да! Она точно человек? С виду худенькая такая!» «Не трогай меня!» «Лерчик, что за шум?» – насторожился Дэн. «Да тут Алина с кем-то ругается». Мужчина поднялся и опустил подбородок. «Значит, вам всем не нужен ритуал, как ускорить нахождение истинных остальным оборотням?» «А у тебя такой есть?» Алина наклонила голову. «Слушай, Сэмми, тебе лучше начать говорить». «Успокой стаю, иначе я просто свалю. Я серьезно». Тот, который Сэмми, поджал губы. «Ладно, ладно, я поговорю». Алина взяла его за руку и подвела к креслу. «Рассказывай». «Все просто на самом деле». Сэмми теперь смотрел на меня. «Она же первая истинная, правильно? Нужно скопировать ваш якорь и создать подобные для остальных». «С этим подсобит моя помощница». Он протянул ладонь. «Дай то, что для тебя создали». «Не раньше, чем я вернусь в больницу», – нахмурилась я, сжав в кулаке кулон. «А то Дэну плохо станет». «Точно помощь не нужна?» – спросил тот. Я не сбросила вызов на случай, если что-то пойдет не так. «Дай знак, Лерчик. Передо мной князь стоит. Секунда, и Сэмми труп». «Пока не надо», – ответила я. Он говорит, что может помочь с поисками других истинных. «Пусть едет сюда», – услышала я приглушенный голос Марка. «Князь сказал ехать в больницу всем вместе», – передала я. «Ага, чтобы он меня пришил?» – насторожился оборотень. «Он тебя и так пришить может», – фыркнула я. «Считай, сюда не перенесся, уже жест доброй воли». «Молодец, Лерчик», – подхватил Дэн. «Ты умница у меня». «Трубку не клади. Хочу быть уверен, что он ничего не выкинет». Сборы мы закончили быстро. Я сунула в уши наушники, чтобы освободить руки. Алина забрала остатки пиццы, а Сэмми выпала судьба носильщика. Когда мы вышли из подъезда, нас поджидал огромный внедорожник, который подпирал спиной широкоплечий красавец в солнцезащитных очках. Синей иномарки не было. «Алекс!» Алина помахала. «Что за фигня?» – напрягся Сэмми. «Ты же сказала, все ровно будет». «А все и так ровно», – ответил Алекс. «Если дерзить не будешь. Или ты думал, что за приставание к княжне тебе ничего не сделают?» «Не приставал я!» «Самаил, дурака не валяй и садись в машину». Алина уже забралась на переднее сиденье и угощала оборотня за рулем пиццей. Сэмми практически швырнул Алексу мои сумки и залез на заднее сиденье. «Прошу прощения, Валерия». Парень сразу смягчился и мило улыбнулся. «Это все вещи?» «Да, спасибо». «Не за что. Подожди немного. Сяду между вами и этим скользким типом». Я смутилась и опустила глаза. «Глазки строишь?» – хмыкнул Дэн в наушнике. «Накажу». Я фыркнула и не стала отвечать. Дэн отвлекал меня всю оставшуюся дорогу, болтая о всякой ерунде. Мне было неловко, поэтому я старалась хихикать над шуточками тихонечко. А потом Дэн неожиданно спросил. «Лерчик, давай уедем, когда все это закончится. Можешь психом меня посчитать, но знаешь, мечта есть. На восток хочу. Взять внедорожник поудобнее, дорвануть через Урал и Сибирь в сторону Владивостока. По городам погулять, природу посмотреть, места дикие увидеть, горы. Там классно, я фотки видел. Озера, красота». «Потянула на историческую родину?» – тихонько ответила я. «Ну, вроде того», – посмеялся Дэн. «Да и просто классно там. Поедешь со мной?» Я почувствовала, что он только что поделился со мной чем-то невероятно личным и сокровенным. Не знаю, откуда эта убежденность. Чувствую, наверное. Звучало и правда интересно. И даже, наверное, немного безумно. Я никогда не думала о подобном. Но теперь правда заинтересовалась. Так и представляю. Музыка в колонках, бумажные стаканчики с кофе. Дорога. И он на сиденье рядом. Сразу стало как-то уютно. «Только мы?» «Ну да. Не хочешь?» «Хочу, но у меня учеба скоро». «Переведем тебя на заочку или академ?» «У нас удаленка пока». «Ну и потрясно». Я слышала, как он улыбается. «Тогда решили. У меня даже зарисовки маршрута есть. Покажу потом». «Давай. Но учти, я водить не умею и сменить тебя не смогу». «И не надо. Ты отдыхать будешь и улыбаться мне, а еще подкармливать и фотки делать». Договорились. Я и сама не могла сдержать улыбку. Это звучало так безумно и привлекательно, что хоть сейчас выезжай. «Спасибо, Лерчик». «За что?» «За то, что не назвала меня психом. Салатики веганские я, кстати, тебе организую. За питание и остальное вообще не парься. Я ж могу в любое место перенестись. Будет у нас путешествие с комфортом». Звучало и правда потрясающе. Я даже подумала, что это поможет расставить все в наших отношениях по местам и сблизить, само собой. Подумав о последнем, щеки потеплели. Мы подъехали к больнице. Дэн сбросил вызов и пошел одеваться. Не успела я опуститься на диван в холле, как телефон снова зазвонил. Подумав, что это Дэн, я ответила, не посмотрев на номер. «Да». «Лера?» Я не сразу, но узнала голос Машки. «Это ты?» «Да». Я услышала, как она всхлипнула. «Что случилось?» «Лера». Машка почти выла. «Я тут приехала к гадалке и... кровь. Я не знаю. Разгром полный. Что делать, Лер?»